и через 10 минут всунули опять 10 лет, только уже честь по чести по статье Уголовного кодекса. И по этой статье, дополненной словами «военному времени», Здрадовский догадался, что пока он сидел в камере, началась война. Этап занес его в Усть-Вымлак, на первый. Александр Македонович долго держал Здрадовского в больнице. С большим трудом управление лагеря разрешило отправить профессора на самую дальнюю командировку для работы фельдшером. Долго фельдшерствовать профессору не дали. Осенью 42-го у него начался новый цикл. Опять за ним приехали из управления, опять его одели, побрили, опять в самолет. Уезжая, Здрадовский вздохнул и сказал, что с военным сыпняком справиться будет труднее, нежели с бруцеллезом. И долго-долго я о нем ничего не знал. В Москве в конце 45-го мне сказали, что Здрадовский на воле возглавляет институт. А в 60-х годах увидел его по телевизору. Он выступал в связи с присуждением ему Ленинской премии. Был старый, но еще очень бодрый, очень усердный, очень довольный. Хвалил, не нарадовался и благодарил. Такой он был благополучный и преуспевающий, что мне не захотелось с ним встречаться. Мне показалось, что в его величественном процветании он мог бы испытать некое душевное неудобство от неизбежных воспоминаний о прошлом. А я задыхался от отвращения к тем, кто не хотел вспоминать, кто желал как можно прочнее забыть. Может быть, я был неправ, и Здрадовский вовсе не принадлежал к числу старающихся забыть. Рассказывали мне, что Королев и в самом зените своей славы любил собирать у себя на своей огромной даче за богатейшими разносолами обильного стола старых товарищей по тюряге, по тупоревской шарашке. Он угощал их, вспоминал былое и признавался. Прохожу мимо охраны. Они вытягиваются в струнку, на лице почтение. Но все равно каждую ночь я думаю, что они сейчас могут ворваться ко мне в спальню и крикнуть: «Собирайся, падла!» Может, и академик Здрадовский также не приобрел чувство устойчивости гарантий. Но я никогда не пытался этого проверить. Множество арестантов, если не большинство, так или иначе давали свое согласие. Я, конечно, не говорю о тех, чье согласие было вынуждено пытками, переходящими границу человеческих возможностей. Да, соглашались участвовать, но делали это по очень разным побуждениям. В нашей 29-й камере находился один из ближайших помощников Туполева, Тимофей Петрович Сапрыкин. Это был пожилой, желчный, озлобленный и мрачный человек, нелюдим, ни с кем почти в камере не разговаривавший. Однажды его привели с допроса ночью, когда вся камера уже спала, и только я, томимый тоской и бессонницей, сидел на нарах и курил. У Сапрыкина было лицо совершенно ошарашенного человека. При всем при этом он был целеханек, без каких-либо признаков следовательского усердия. Потребность у Сапрыкина поделиться пережитым была, очевидно, настолько сильной, что с него слетела свойственная ему молчаливость. И он обрадовался даже такому малознакомому собеседнику, как я. Отвечая на мой вопросительный взгляд, он затянулся папиросой, выпустил клуб дыма и вместе с ним выдохнул: «Я сейчас был на очной ставке». Вопросительный взгляд. «С Андреем Николаевичем. И как?» «Можно сойти с ума. Приводят, а у следовательского стола сидит Андрей Николаевич. Спокойный, выглядит прилично, нетронутый. Следователь, сволочь, конечно, лютая, начинает эту церемонию. Знакомы, имейте личные счеты и прочая муть. Потом спрашивает у меня: подтверждаете ли показания арестованного Туполева о том, что он вас завербовал в свою контрреволюционную вредительско-шпионскую организацию?» Я кричу: «Вранье! Этого быть не может!»